ближе быть к Господу. Я знаю и верю, что желание всех нас быть ближе к нашему Господу и Спасителю. Мы будем сегодня исповедовать эту истину. Ближе быть к Тебе, вопреки судьбе, суметь забыть про все вокруг, услышать то, что Ты мой друг. Это жребий мой, кто другой не сможет заменить Тебя, святой Твоей любви огня. Помоги же мне путь найти к Тебе. Ближе быть к Тебе, вопреки судьбе, суметь забыть про все вокруг, услышать то, что Ты мой друг. Это жребий мой, сможет заменить Тебя, святой Твоей любви огня. Помоги